слышу о Христе, я сердцем веселюсь и воспеваю в простоте: Спаситель мой Иисус. Когда народ земного зла гляди була для ус, тогда звучит моя хвала: Спаситель мой Иисус. Такой я бездне утопал, при мысли я страшусь, но ты меня и там взыскал, Спаситель мой Иисус. Я прежде